Как только Агаша скрылась между рядов, кот царапнул меня за ногу. «А теперь поведай мне, как ты собираешься попасть в терем? План приодеться в платье Агриппины, дождаться темноты и заявиться на царский двор под видом чародейки только что с треском провалился». Мимо нас, уверенно расшвыривая народ, пронеслась баба с лоскутом в руках, золотое шитье на синем бархате. Платье Агриппины, в которое я собиралась переодеться и перехитрить стражу, прикрыв чем-нибудь лицо, превратилось в сотни подобных клочков. «План не меняется», — упрямо повторила я. «Я войду в терем под видом Агриппины». «И как же?» — недоверчиво мяукнул кот. «Встречаемся здесь через несколько минут. Ты пока проверь, что там с Агриппиной». Варфоломей нырнул в гудящую толпу, а я юркнула за угол в опустевший торговый ряд. «Девонька!» – кинулась ко мне торговка, изнывающая от любопытства за ближайшим прилавком с берестяными изделиями. «Расскажи, что там творится-то?» «Агриппина золотом швыряется, народ пытается задобрить. Я вон себе на целое приданное набрала». Я тряхнула перед ней бюстом. «Пусть думает, что он у меня за счет монет вырос». У торговки так и загорелись глаза. «Беги, может, тебе тоже достанется», – посоветовала я. Позабыв обо всем на свете, торговка ломанулась через прилавок, опрокинув половину товара и понеслась на площадь. «Куда это она?» – заголосили ее соседки. «Да там Агриппина золотом швыряется». Через минуту весь ряд был пуст, а я бросилась между прилавками, выискивая одежную лавку. Когда я вернулась, кот уже нетерпеливо притоптывал на месте. «Варфоломей!» – позвала я. «Ну что там?» Кот обернулся, шарахнулся от меня и испуганно выпучил глаза. «Мрьяна!» «Что, хорошо я замаскировалась?» – я удовлетворенно хмыкнула. «Ты что?» – вытаращился кот. «Выпила быстро рост?» «Зачем?» Я утерла пот со лба и надвинула косынку пониже. «Достаточно всего 5 платьев, надетых друг на друга». А примотанные к животу подушки, благодаря которой и удалось добиться Агриппининой округлости, я стыдливо промолчала. «Ты ограбила швейную лавку?» – укоризненно мяукнул Варфоломей. «Я все верну». «Так как там Агриппина?» «Уходили ее до смерти, лежит, не шелохнется», – доложил кот. «Так, может, с ее смертью чары с терема спали?» – обрадовалась я. «Да только вряд ли Ив и Василиса каждый миг свою ворожбу проверяют», – осадил меня кот. «Все равно в терем идти надобно». «Так я же не отказываюсь. Идем». «Погоди, я сейчас». Варфоломей вернулся через минуту, таща в зубах кровоточащий кусок мяса. «Что это?» Я с ужасом отвела глаза. «Это все, что осталось от Агриппины?» «Дура!» — рявкнул кот, выплевывая мясо к моим ногам. «Это свинина парная!» «Нашел время есть!» — возмутилась я. «Еще раз, дура!» — проворчал кот. «О тебе я же забочусь!» «Я это есть не буду!» «А ну, бери в руки без разговоров, лицо себе мажь!» – гаркнул Варфоломей. «Грязью щеки изгваздала, так думаешь, уже на Агриппину стало похоже?» «А так стану?» – засомневалась я. «А так никто из стражей всматриваться не станет», – заверил кот. «Рявкнешь на них погромче и пустят, как миленькие». «Поди, уже слышали, что на ярмарке творится, и стражники, которые поверху ходят, видели драку на площади. Скажешь, мр, что тебе в той драке наваляли, и путь в терем открыт». Я быстро натерла куском мяса щеки и лоб. Подумав, мазнула еще по верхнему платью. Кот, подпрыгнув, повис на рукаве, вырвав клок. «Так-то достовернее», — пояснил он. «А теперь бегом. Неровен час стража на площадь прибудет, да Агриппину найдет». «Значит, терем останется без охраны», — оживилась я. «Не радуйся, не бывать такому. Половина стражников все равно царя охранять будет». Мы свернули за угол и побежали по дороге, ведущей к терему. Рыжий паренек, сметавший с прилавка оставленные без присмотра подковы, испуганно шарахнулся в сторону. Подковы упали на мостовую, загремели по булыжнику. «На счастье!» — усмехнулась я. «Ты произвела на него впечатление!» — хмыкнул кот. Бежать по жаре в пяти платьях — то еще удовольствие. Пот лился ручьем, ноги заплетались в длинных юбках, руки не сгибались. Я чувствовала себя борцом сумо, который решил переквалифицироваться в спринтера. «Ну что ты там копаешься?» — возмущенно шипел Варфоломей, значительно опередивший меня. «Бегу, как могу!» — пыхтела я. Впереди уже показались царские ворота. Я отметила, что стражников на заборе стало меньше. Для нашего бегства из терема все складывается весьма удачно. «С дороги, быстро!» — шикнул Варфоломей, скатываясь в сторону к ближайшему дому, последнему перед пустырем, отделявшим царскую резиденцию от жилых районов. Я спряталась за угол, радуясь этой передышке, чтобы хоть чуть-чуть отдышаться. Вскоре по мостовой прогрохотали подковы лошадей. Из терема на городскую площадь промчался отряд всадников. «Быстрее!» – поторопил меня кот. «У нас совсем мало времени до того, как стражники найдут тело Агриппины и привезут его в терем». Спустя несколько минут я уже молотила кулаком в царские ворота. «Кто там?» — рявкнул стражник. «Открывай, дубина!» — подражая царской чародейке, противным голосом взвизгнула я. «А то козленочком станешь!» «Сейчас, сейчас!» — заволновался стражник и загромыхал засовом. Пряча лицо, я шагнула за ворота. Кот незамеченным скользнул во двор, а меня обступило пятеро стражников. «Когда ж переодеться-то успела?» – проявил наблюдательность один из них. «А зачем, по-твоему, на ярмарку ходят?» – прошипела я. «Обновку себе купила, а вишь, как оно вышло! Народ с ума посходил!» «Как же это они тебя так отходили?» – насторожился другой страж. «Тоже мне ведьма!» – хмыкнул его сосед. Надув щеки, я быстро вскинула голову и сощурила глаза так, чтобы было не разглядеть радужки. «Сейчас я тебе покажу ведьму, а потом, как выкину тебя один на один с разъяренной толпой, посмотрим, какой из тебя воин. А ну, расступились!» Я с силой ткнула в грудь ближайшего стражника и рванула во двор. Первая преграда пройдена, но времени мало. Стражники могут начать сомневаться, а там вернутся их товарищи с городской площади. Надо скорее вызволять Ива с Василисой и делать отсюда ноги. «Где же темница?» «Сюда!» – мяукнул кот, выпрыгивая откуда-то из-под земли. «Иван здесь!» Лестница, на которую я ступила, превратилась в горку. Запутавшись в многочисленных подолах, я стремительно скатилась вниз по ступенькам и шмякнулась на пол. Если бы не пять платьев, на мне бы живого места не осталось. А так встала, отряхнулась, и ничего. «Куды?» – метнулся мне навстречу незамеченный страж. Варфоломей среагировал мгновенно. Минута, и кот уже висит на голове стражника, а мужик отплясывает гопака, стремясь скинуть взбесившегося кота. Взметнулась вверх рубаха, открывая висящую на поясе связку ключей. Как удачно все складывается! А вот и тяжелая глиняная кружка с хмелем, за которой коротал службу стражник. «Сгодится!» «Бумс!» – мужик со стоном рухнул на пол, глиняные черепки разлетелись по камням. Варфоломей встряхнулся от пролившегося на него хмеля. Я рывком содрала связку ключей с пояса стражника, подскочила к камере и споткнулась о погасшие глаза Ива, прильнувшего к решетке. «Ив!» «Яна!» В голосе столько удивления, а глаза вспыхивают, как звезды. «Ив, дурачок, ты меня не узнал?» Я судорожно перебирала ключи, вставляя их в замок. «Что они с тобой сделали?» Голос Ива полон горя, дрожащие пальцы тянутся сквозь решетку к моему лицу. «Ах, это...» Я вытираю щеку. «Ерунда! Свиная кровь для маскировки!» «Так с тобой все в порядке?» Вздох облегчения. «Конечно! А с тобой?» Так хочется его скорее обнять. Где же этот чертов ключ? «Давай быстрее!» – ворчит кот под ногами. «Еще Василису надо найти!» Спустя целую вечность ключ входит в замок, и решетка между нами расходится в стороны. А губы, наконец, находят друг друга и не могут напиться досыта. «Нашли время лобызаться!» – шипит кот. «Быстрее наверх!» «Бежим скорее!» – заторопила я. «Нам еще надо вызволить Василису!» «Я узнаю, где она!» Варфоломей взлетает по лестнице и исчезает в ослепительном круге света. «Ты колдовать можешь?» Я повернулась к Иву, снимая через голову верхнее платье. «Что ты делаешь?» – смутился он. «Только не говори, что сейчас не время и не место». Я переступила через сброшенное платье и принялась снимать следующее. «Потом поймешь. Ты не ответил. Колдовать можешь?» «Нет», – после секундной заминки ответил он. «Это значит только одно. Агриппина жива», – застонала я. «И как ты думаешь, куда она сейчас направляется?» Совсем рядом загромыхали ворота, донесся до нас пронзительный вопль. «Где она?» «Бежим!» Я схватила Ива за руку и потащила по лестнице. «А как же Василиса? Сейчас мы ее не спасем, только сами погибнем. Вернемся за ней позже». Бежать в трех платьях было проще, но все равно казалось, что мы двигаемся непозволительно медленно. После темницы дневной свет ослепил, и мы остановились на пороге, не зная, куда направиться. «Держите их!» – пронесся по двору вибрирующий крик Агриппины. И мгновением позже косяк двери превратился в пылающий квадрат. Но мы уже неслись через двор за спасительным черным клубком, свернувшим за угол деревянного теремка поменьше, чем главный. Это Варфоломей указывал нам путь к свободе. Прислуга, встретившаяся нам на первом дворе, бросилась в рассыпную. На ходу я сорвала с себя третье платье, дернула за узел пояса, крепившего к животу пуховую подушку. Дышать и бежать стало легче. Надеюсь, Агаша со Степкой успели прокопать достаточный ход под забором, чтобы мы с Ивом смогли протиснуться сквозь него. Нечего было и думать, что им удастся незаметно пропылить ход в заборе до наших размеров. А вот подкоп вместе с двух сторон, скрытым от глаз кустами, вполне может удастся. На втором дворе какой-то мужик с вилами пытался перегородить нам путь. Тут-то и пригодилась подушка, сбившая его с ног. На третьем по счету дворе я чуть не врезалась в зазевавшуюся девицу в красном сарафане и уже проскочила мимо, оттолкнув ее в сторону, как вдруг двор огласил вопль Варфоломея. «Василиса!» Ив, бегущий позади меня, схватил девушку за руку. «Василиса, быстрее, уходим!» Несмотря на нарастающий шум погони, я застыла на месте, во все глаза разглядывая виновницу всех наших несчастий. Если бы не отсутствующий взгляд голубых глаз, Василису можно было бы назвать настоящей русской красавицей. Повыше меня и попышней телом, круглолицая и большеглазая, с чуть вздернутым носом и белой кожей, нетронутой веснушками, с пшеничного цвета косой, шириной с пудовый Илюшин кулак, доходивший ей до пояса, девушка выглядела настоящей сказочной царевной и напомнила мне забаву из мультфильма «Летучий корабль», если бы еще не этот ее странный взгляд. «Конечно, она же зачарована!» Василиса отрешенно взглянула на Ива и выдернула руку. «Никуда я не пойду». «Василиса, ты что?» – взвыл кот. «Уходим скорее!» Лицо царевны тронуло подобие улыбки. «Говорящий кот». «Василиса!» – ошеломленно мяукнул Варфоломей. «Ты меня, не узнаешь?» Погоня уже была совсем близко. «Хватай ее и побежали!» – крикнул кот Иву. Но не тут-то было. Рыцарь после темницы едва на ногах стоял, а Василиса весила, как два Ива, так что донести эту ношу до забора не было никакой возможности. «Выводи нас отсюда!» – велела я коту. «Иначе мы тут все пропадем!» «А Василиса?» – горестно взвыл кот. Царевна, словно очнувшись, нараспев произнесла: – «Василиса, это я. А ты кто, мил человек?» – обратилась она к Иву. Внезапно ее лицо передернулось, губы скривились, и она прошипела. «Ты плохой человек, нехороший человек, ты желаешь мне зла». «Бежим!» – предчувствуя беду, прокричала я. «Стража!» – огласил двор вопль Василисы. Кота как ветром смело за угол, и мы помчались следом. На наше счастье, дальше дворы были пустыми, и, несмотря на погоню за спиной, под ногами никто не путался. Мы беспрепятственно добежали до забора и нырнули в пышные кусты, который завел нас кот. И тут нас поджидало разочарование. Несмотря на то, что Агаша со Степкой трудолюбиво пыхтели по ту сторону забора, им удалось прокопать ход, куда могла протиснуться только мышь, но никак не человек. «Земля очень твердая», — чуть не плача пожаловалась Агаша. «Никак не копается». «Мррр, копай!» — шикнул на нее кот. «Поднажми!» Я в отчаянии запустила пальцы в землю и чуть не застонала. Ногти как будто камень прочертил, нечего и думать, чтобы прокопать лаз руками. Погоня приближалась, до нас доносился собачий лай и ругань Агриппины. Несколько минут, и нас обнаружат и бросят в темницу. Уже двоих. Ив крепко обнял меня и прошептал. «Не надо было этого делать». «Как ты не понимаешь?» Он ласково потрепал меня по плечу. «Но спасибо, что пыталась». Голоса были уже совсем близко, а ход увеличился лишь настолько, что можно было просунуть руку. «Ив!» — затормошила его я. «Это наш шанс! Чары Агриппины подавляют магию только внутри терема. За оградой они не действуют. Попробуй что-нибудь наколдовать!» Рука Ива скользнула в щель под забором. Погоня вошла на двор. Собачий лай оглушил своей неотвратимостью. Агриппина сулила нам самую страшную кару, а я сжимала кулаки, чтобы у Ива все получилось. Он повернулся ко мне, покачал головой. «Нет, ничего не выходит. Одной руки недостаточно. Магия, она же в голове!» Подскочила я и зашарила руками по забору, надавливая на дерево и пытаясь нащупать люк. Дерево поддалось, и люк упал по ту сторону ограды. «Ой!» – невольно взвизгнула Агаша. Тихонько, но ее услышали. «Они там!» – взревела Агриппина, и сквозь ветки кустов мы увидели, как чародейка несется к нам, как сжимают кольцо вокруг забора стражники, как мчатся к нам сторожевые псы. Тем временем Ив ринулся в проем в заборе и застрял в нем плечами, а через мгновение из-за забора донесся леденящий душу рык невиданного чудовища, и кусты накрыла туча. Затравленно заскулили собаки. Испуганно попятились назад стражники. Агриппина, уже занесшая руку над кустами, так и замерла на месте. «Что это?» – испуганно заголосили бабы из прислуги, державшиеся поодаль. «Не стой столбом, сделай же что-нибудь!» – выкрикнул властный мужской голос, и, прильнув к кусту, я увидела видного бородатого мужчину в алом кафтане с золотым обручем на голове. Запахло паленым. В следующий миг меня рывком дернули назад, и я очутилась по ту сторону ограждения. А в деревянной стене прямо передо мной тлела обугленная по краям дыра, доходящая до самой земли. «Бежим!» – шепнул Ив. «Это задержит их, но ненадолго!» Выбравшись из кустов, я невольно подняла голову. Над забором, на котором не было ни одного стражника, висело большое черное облако, очертаниями напоминавшее лазерную проекцию Кинг-Конга, благодаря которой Ив с друзьями спасли меня из замка виссалийского волшебника Ван Бола. А окрестности сотрясал рык чудовища, это Варфоломей, просунув голову в дыру в заборе, не уставал разевать пасть, наводя ужас на обитателей терема, и от его многократно усиленного магии рева даже мне хотелось бежать за 3-9 земель и забиться в самую глубокую нору. «Бегите!» – обернулся он, – «я еще немножко покуражусь, встретимся в лесу у ступы!» Наших помощников уже и след простыл. Впереди мелькали белый платок Агаши и серая рубаха Степки. Под ногами валялись брошенные лопаты. Хорошо, хоть с оплатой пряниками разбираться не придется. Я обязательно отблагодарю Агашу, когда представится возможность. А пока стремительно несущаяся земля под лаптями, ветер в лицо и рука Ива, крепко сжимающая мою. Свободная.